Глава 5. 7 марта 2013 года, 14:35. Кафе «Ромашка». Небольшое кафе, которое Лиля обнаружила неподалеку от гостиницы, носило еще советское название «Ромашка» и выглядело соответствующе. На окнах висели застиранные занавески, стены были выкрашены в противный голубой цвет, а в центре каждого пошатывающегося столика стояла маленькая вазочка с букетом мелких искусственных цветов. Полная официантка, она же продавец, в синем переднике и белом чепчике разносила на подносе еду. В короткий предпраздничный день кафе уже начало наполняться народом, однако Лиле и Саше удалось занять столик на четверых в самом дальнем углу. «Что будем заказывать?» — лениво поинтересовалась официантка, подойдя к ним с блокнотом и ручкой. «Пока только кофе», — отозвалась Лиля. «Мы ждем еще двоих, тогда и закажем остальное». Официантка кивнула и выжидающе посмотрела на Сашу. Та попросила себе чай. «Стрёмное место», — заметила она, когда женщина отошла принять заказ у другого столика. «Зато кормит», — пожала плечами Лиля. «На ужин постараемся найти более приличное место. А пока бери, что дают». Им еще не успели принести заказ, как подошли Ваня с Войтыхом. Последний все еще выглядел задумчивым, и Саша могла предположить, что думал он сейчас совсем не о пропавших ребятах. Ваня тоже где-то забыл свою обычную веселость и от чего-то сильно хмурился. Саша и Войтых уже успели вкратце рассказать Сидоровым про посещение Эльвиры и про то, что Неф отправился собирать информацию о колдуне, но пока не упоминали мальчика и дом, в который он их привел. «Так, у кого есть какие-нибудь хорошие новости?» — поинтересовался Войтых, оглядывая заведение, но едва ли обращая внимание на детали интерьера. «Не знаю, насколько моя новость покажется тебе хорошей, но я кое-что собрала». Лиля привычно улыбнулась ему. «Пролистала газетные вырезки за последние 50 лет. В местной библиотеке новая девочка работает. Как я поняла по сайту, очень любит компьютер и сканер, а потому даже идти никуда не пришлось. На мой взгляд, место здесь самое обычное. Люди, конечно, периодически пропадают, но чаще всего их находят. В виде трупов из реки вылавливают», — мрачно предположила Саша. «Именно», — кивнула Лиля. «Река здесь широкая, рыбы много, рыбаков еще больше. Трезвых рыбаков днем с огнем не сыщешь, так что в основном они и пропадают. Мне удалось найти всего 3 интересных случая». «Что за случаи?» — заинтересовался Войтых. Лиля вытащила из сумки блокнот, в который по привычке выписывала важные данные. «Начну по порядку. Первый был еще в 71-м году. Двое местных в конце лета отправились на ночную рыбалку и не вернулись. Лодку нашли спустя пару дней, привязанной у одного из островов, которых здесь в избытке. Самих рыбаков обнаружили вечером того же дня. Но...» Лиля сделала многозначительную паузу. «На соседнем острове. В полностью сухой одежде. Река там глубокая. От одного острова до другого приличное расстояние. Рыбаки были пьяные вдрызг. Объяснить произошедшее не смогли. Говорят, пришвартовали лодку и пошли на костре уху варить. Вернулись, лодки нет. Правда, на каком именно острове высадились, там, где нашли лодку или там, где нашли их, вспомнить не смогли». «Кто-то банально пошутил», — отмахнулась Саша. «Увидел лодку, отвязал. Привязал в соседнем месте, только и всего». Войтых хмуро посмотрел на нее, но ничего не сказал. Вместо этого он перевел взгляд на Лилю и кивнул той, предлагая продолжить. Ваня, не дожидаясь заказа, задумчиво жевал хлеб из маленькой плетенки, стоявшей на столе. «Второй заинтересовавший меня случай произошел в 91-м году», — продолжила Лиля. «Тоже не то в конце лета, не то уже осенью. На этих островах иногда собирают грибы, если погода задалась. Один мужик из тех, кто острова знает как свои 5 пальцев и в жизни там не заблудится, ушел за грибами и тоже не вернулся. Искали его всем миром неделю. Нашли голодного, исхудавшего, еле живого. Когда пришел в себя в больнице, начал рассказывать, что заблудился. Лес вокруг как будто совсем незнакомым стал, деревья чужие, тропинок нет. Я погуглила фотки того острова, там реально заблудиться негде. В общем, к реке он не вышел, пока его не нашли». После этого случая в газетах начали встречаться заметки о подобных инцидентах. Люди начали поговаривать о лешем. Обычно такие вещи его рук дело. «Да, в 90-е как раз разгул подобных вещей был», — снова прокомментировала Саша. То воду от телевизора заряжали, то за барабашками гонялись. Прям как мы теперь», — едко прокомментировал Войтых. «Лиля, а острова в первом и во втором случае одни и те же или разные?» «Фиг его знает. В первых двух случаях я не нашла точного указания островов. Если судить примерно по карте, то тот остров, где нашли лодку рыбаков и где пропал грибник, может быть одним и тем же, но я не уверена». «Ладно, а третий случай?» «А третий совсем недавний». Лиля на несколько секунд замолчала, поскольку официантка как раз принесла их заказ, а затем продолжила. «В 2008-м здесь пропали двое ребят. Местная девушка и парень, приезжавший к ней. В школах как раз выпускной был. Молодежь отмечала, гуляли всю ночь. Эти двое взяли лодку и поплыли на один из островов, кстати, именно на тот, где типа жил леший, встречать рассвет. И вот их так и не нашли. Лодку обнаружили ниже по течению, она прибилась к берегу, а этих двоих — ни следа». Войтых вопросительно посмотрел на Сашу. «Дай угадаю, просто утонули, да?» «Может быть», — пожала плечами та. «Сами же говорили, течение здесь сильное, тела может так далеко унести, что никто никогда не найдет. «Хорошо, допустим», — сдержанно прокомментировал Войтых. «Но, на мой взгляд, случаи интересные. Как я понимаю, твои друзья тоже могли на один из островов высадиться». Он посмотрел на Ваню. «Больше тебе скажу. Куда-то туда они и собирались. Я добрался до переписки Олега с этим Кириллом. Но они там шифровались по-страшному. В основном все через созвоны обсуждали. Текстом только мелочи. И то иногда как будто специально говорили загадками. Из всего я понял только, что речь шла про один из островов, и они отправлялись туда искать ее. По крайней мере, они так писали. Если она там, когда мы ее найдем, и в таком духе. Все это очень странно, потому что я не понимаю, зачем им говорить загадками. Как будто они боялись, что кто-то прочитает эту переписку и что-то узнает о том, куда и зачем они собирались». «И что, ни одного упоминания, кто или что такое она?» — удивился Войтых. «Сам в шоке», — кивнул Ваня. «Джеймс и Бонды хреновы. Они, очевидно, начали общение где-то еще. Возможно, там обсуждали больше деталей, но я пока так и не смог понять, где они познакомились и где еще могли про это писать. Интернет — слишком большое место. Все значимые места, где у Олега были аккаунты, я прошерстил, но там они с Кириллом не общались». «И никаких других общих знакомых?» — поинтересовалась Лиля. «Общалась только та четверка, что пропала? Ни у кого другого не узнать, что именно они искали». «Я не нашел у них других общих контактов. Похоже, они познакомились с какой-то целью. С этой целью Олег и остальные приехали сюда, к Кириллу. Они отправились что-то искать и пропали». «Что они могли тут искать такого?» — недоумевал Войтых. «А ты бы включил свою экстрасенсорику?» — предложил Ваня. «И посмотрел бы, что они искали». «Оно так и не работает», — терпеливо напомнил Войтых. «Когда Сашку искали, работало». Саша поёжилась, мгновенно вспоминая тот случай, когда ее похитил маньяк-некромант, и Войтуху с помощью своих способностей пришлось ее искать. Она до сих пор иногда просыпалась по ночам от непонятного холода и странного ощущения, как будто кто-то чужой и страшный смотрит на нее. Но как только она заикнулась об этом своему мужу, тот сразу же предложил найти хорошего психотерапевта, справедливо полагая, что подобные вещи ни для кого не проходят бесследно. Ни к какому психотерапевту Саша идти не собиралась, поэтому впредь предпочитала помалкивать о своих страхах. «Может быть, лучше попробовать восстановить память у Кирилла?» — предложила она. «Если провести его по тому же маршруту, по которому они тогда отплывали с ребятами, попробовать высадиться на островах. Иногда это помогает». «Мне кажется, не лучшей идеей тащить парня в том состоянии, в котором он сейчас туда, где год назад пропал он и его спутники», — возразил Войтых. «Почему это?» — не понял Ваня. «Потому что это жестоко». «Но это может помочь быстрее восстановить его память», — настаивала Саша. «Ребята, где бы они ни были, могут быть живы. Какая разница, как именно вернется к нему память? Если мы можем ускорить этот процесс, надо это сделать». «Мы понятия не имеем, где он был все это время и что пережил», — не сдавался Войтых. «Мы не знаем, почему эти воспоминания заблокировались. и предполагает, что на островах может быть опасно, я не потащу туда мальчишку, который в собственном доме не чувствует себя в безопасности». «Ты не потащишь, я готов потащить», — резко заявил Ваня. «Я согласен с Айболитом. Переживет он, просто вспомнит быстрее. А мои друзья, между прочим, все еще там, где был он. Им нужна помощь». Войтых посмотрел на Ваню, явно сильно злясь, но все же стараясь говорить тихо и по возможности спокойно. «Тогда зачем ты вообще позвал меня, если ты все готов делать сам и все решения хочешь принимать сам?» «Да уж сам не знаю, зачем позвал», — проворчал Ваня. «Бес попутал». «Ребята, давайте не будем ссориться», — попросила Лиля. «Я согласна с Войтыхом, Кирилл явно пережил что-то травмирующее. Просто так люди память не теряют. Зачем травмировать его еще больше?» «Затем, что чья-то жизнь может зависеть от его воспоминаний», — мрачно вспомнила Саша. «И нет никакой разницы, вспомнит он сам, оказавшись в той же ситуации и в том же месте, или я покопаюсь в его мозгах с помощью гипноза». «Есть разница», — уверенно заявила Лиля. «В его мозгах ты покопаешься у него дома, где он в безопасности». «Мы все должны исходить из вероятности, что твоих друзей...» Войтых снова посмотрел на Ваню. «Возможно, уже нет в живых. Кирилл может быть не просто единственным, кто вернулся, а единственным, кто выжил. Мы не должны об этом забывать и тащить его обратно. Если хочешь, я могу спуститься по реке с тобой, попытаться спровоцировать у себя видение. Мне действительно пару раз это удавалось. Мы с Сашей сегодня прошлись по берегу, посмотрели лодку. Я надеялся на видение, но ничего не случилось. Я могу попробовать еще более активно. Но я вас прошу, парня, оставьте в покое». Саша посмотрела на Войтыха, чуть нахмурившись. Ей показалось, что он примерил всю эту ситуацию на себя. Она вдруг поняла, что его точно не стало бы тащить туда, где произошло что-то для него чересчур неприятное. И чтобы он провоцировал у себя видение, она тоже не хотела. Слишком хорошо она знала, чем это для него заканчивается. «Хорошо, давайте так», — поддержала она. «Вы просто прокатитесь на лодке. Вдруг заметите что-то важное, что упустили другие. Как минимум, мы теперь знаем, что ребята что-то искали. А я поработаю сегодня с Кириллом, постараюсь выудить из него максимум информации с помощью гипноза. Но ты, Дворжик, обещаешь мне не провоцировать у себя видение специально». «Извини, Саша, но это я буду решать сам, по обстоятельствам. Ведь чья-то жизнь может зависеть от моих видений». «Твоя собственная жизнь от них тоже может зависеть», — тихо проворчала Саша, утыкаясь в свою чашку с чаем. «Ладно, давайте так», — кивнул Ваня. «Сейчас быстро поедим, и у нас останется еще несколько светлых часов. Но если Сашке ничего не удастся выудить из этого чудика, а на тебя не свалится какое-то мощное озарение, завтра он поедет с нами. Это называется компромиссом». «Отлично, значит, так и поступим», — подвела итог Лиля. «Пока никто не перессорился. Мне тоже есть чем заняться. У меня тут еще один источник информации нарисовался». Она помахала в воздухе телефоном. 7 марта 2013 года, 15:10, улица Красноармейская. Нев знал достаточно способов добыть необходимую ему информацию. Практически во всех небольших городках или вот таких районных центрах, как Красный Яр, всегда можно было найти человека, активно увлекающегося историей своей малой родины. А найдя такого человека, выведать у него пару-тройку местных диковинных историй тем более не составляло труда. Поэтому всего за несколько звонков Нев смог выяснить, кому здесь можно обратиться, и договорился с этим человеком о встрече. Женщина из местной администрации выглядела лет на 60 с небольшим, что Нев посчитал удачей. Она вполне могла еще застать того человека, на которого Эльвира сослалась, как на своего предка-колдуна. Ирина Андреевна приняла гостя радушно и, несмотря на то, что он свалился ей как снег на голову, угостила свежим пирогом. Она оказалась очень интересным собеседником и хорошим рассказчиком. Возраст никак не повлиял на ее память. Она легко оперировала датами, именами и фактами, рассказывая о делах давно минувших дней. Нев так заслушался ее, что чуть не забыл, зачем вообще пришел. И только когда она попеняла ему за то, что он не предупредил ее заранее, и она не смогла подготовить для его статьи, которую он объяснил свой интерес, необходимых копий документов, он вспомнил об истинной причине своего визита. «Я сам не ожидал, что окажусь здесь сегодня», — смущенно улыбаясь, ответил он. «Но мои знакомые поехали пообщаться с вашей местной ведьмой, и я напросился им в попутчики. Все вышло несколько спонтанно». «Ведьмой?» — презрительно фыркнула Ирина Андреевна, подливая себе и гостю чая. «Да какая она ведьма? Так, людей обманывает и деньги с них берет. Но люди же к ней едут», — намеренно возразил Нев, чтобы развить тему. «Может быть, она и правда что-то может? Или вы в такое в принципе не верите?» «Евстахий Вилорьевич, я вам так скажу». Ирина Андреевна понизила голос, как будто собиралась поведать ему какую-то тайну. «Я много во что не верю. Но вот тот человек, внучкой которого она себя называет, действительно был колдуном. Или экстрасенсом, или еще что. Я тогда совсем девчонкой была, только в школу пошла. Но до сих пор помню, как меня в дрожь бросало, когда я его видела. Да и взрослые всегда его сторонились и украдкой крестились, когда он проходил мимо. Страшный был человек. Говорили, будто он даже в животных превращался, но я думаю, что это уже врали. Для красного словца. Но будущее он видел, это факт. Только не родственница она ему, Машка-то». Заметив замешательство Нева, она пояснила. «Которая себя теперь Эльвирой называет. Когда малой была, Машкой звали». Ирина Андреевна усмехнулась. «Колдун наш в 60-м или 61-м пропал, а ее семья сюда позже приехала. Я ее мать хорошо знала. Родители у нее рано умерли, она после их смерти уехала из села, а через несколько лет вернулась уже колдуньей. Видать, счастья нигде не нашла, замуж не вышла, вот и приходится крутиться. А колдун тот даже женат не был». «Это не говорит о том, что у него не было детей», — заметил Нев, поглядывая на Ирину Андреевну поверх чашки. «А он всю жизнь тут прожил?» «Нет», — признала его собеседница. «Когда война началась, его призвали, как и многих. А когда война кончилась, он не сразу вернулся. Уже думали, что погиб, а он через 10 лет объявился. Где был, что делал, неизвестно. Но только после этого-то и стали его колдуном звать. 5 лет он тут еще народ стращал, а потом в один день пропал. Так больше и не появился». «А где он пропал?» — заинтересованно спросил Нев. «Если бы знали, то нашли бы, наверное. Да только не знает никто, ни куда он ходил, ни что он там делал. Говорили, будто было у него место какое-то секретное, где он свои обряды тайные совершал. Некоторые тогда считали, что просто дьявол его к себе забрал. Никто бы и не заметил сразу, что с ним что-то случилось. Его подолгу никто не видел. Да только дом его в тот же день огнем вспыхнул. Сверху обгорел, а внутрь огонь не пробрался, как будто защищало от него что-то». «А что этот колдун вообще делал?» — продолжал интересоваться Нев. «Кроме предсказания будущего». «Да кто ж теперь точно скажет?» Ирина Андреевна вздохнула. «Понятно, что на него все подряд вешали. У кого-то корова сдохла, значит, порчу навел. У кого-то муж к другой ушел, стало быть, та просила его приворожить. А что там на самом деле было, кто может знать? Я тогда еще мала была, а родители мои с ним дел не имели. Единственное, что я помню, это как сосед с ним как-то землю не поделил. Начал заявлять свои права на кусок участка, который к дому колдуна относился. И вроде даже угрожал ему чем-то. Так после одной их крупной ссоры сосед тот внезапно заболел. Здоровый мужик за 3 дня сгорел, а доктор так и не понял, от чего. Жена его потом деток забрала и уехала в неизвестном направлении. Да и вообще, люди, которые рядом жили, постепенно уезжали или умирали. Даже после исчезновения колдуна. Поэтому теперь его дом на отшибе находится, и рядом никто не живет. «Надо же», — протянул Нев. «По-моему, вы этой историей заинтересованы больше, чем материалом для своей статьи», — заметила Ирина Андреевна, подозрительно прищурившись. Нев только отмахнулся. «Я люблю собирать и такие истории. Думаю, однажды и книгу написать о том, как рождаются подобные легенды. Вот, например, вы говорите, было у него какое-то место, где он обряды проводил. Такие байки обычно на пустом месте не возникают. Наверное, он часто ходил куда-то или его видели где-то, когда он делал что-то странное. На лодке он часто куда-то плавал, да. Ирина Андреевна кивнула. Может быть, рыбачил просто в каком-то своем потайном месте, а люди решили, будто он прячется и свои колдовские дела творит. Может быть, согласился Неф. И чтобы не вызывать новых подозрений у гостеприимной хозяйки, снова вернул разговор к той теме, с которой они начали. 7 марта 2013 года, 20:35. Гостиница, улица Братская. Войтых пожалел о своем согласии прокатиться с Ваней по реке уже через полчаса их прогулки. Он никому не признавался в этом, но незнакомые водоемы внушали ему страх. Более того, на реке было холодно, мокро, лодка тоже не вызывала доверия, а толку от этого всего оказалось ничтожно мало. Никакие видения не торопились навещать его. Попытка вызвать их самостоятельно благополучно провалилась. А Ваня, который что-то пытался найти взглядом, так ничего и не нашел. В результате они только немного промокли и сильно замерзли, но ничего нового не узнали. В гостинице их встретил Неф, который, сразу заметив их плачевный вид, сообщил, что может предложить им чай и бутерброды. Оказалось, что пока они все были заняты своими делами, он раздобыл в местном магазине одноразовую посуду, чай в пакетиках, растворимый кофе 3 в 1, а также хлеб, колбасу и еще некоторую мелочь. Кипятильник он на всякий случай привез с собой, как и большую кружку, в которой можно было его использовать. Ваня от избытка чувств, казалось, готов был броситься Неву на шею, а Войтых только благодарно кивнул и обещал через 5 минут быть у них в комнате, после того, как переоденется. По пути он заглянул к Лиле, которая в тот момент говорила по телефону. Он коротко сообщил ей о намечающемся сборе, и она тоже пообещала прийти, как только закончит разговор. После этого Войтых набрал номер Саши. Пару часов назад она ушла к Кириллу на повторный сеанс гипноза, но уже должна была вернуться. Еще до того, как она ответила, Войтых услышал мелодию звонка ее телефона со стороны лестницы. «Неф и Ваня ждут нас в своей комнате», — сообщил он ей, едва она появилась в поле его зрения. Неф обещал чай, кофе и бутерброды. «Я на 2 минуты в свой номер и потом тоже подойду». Саша задумчиво кивнула и сразу же направилась в сторону номера Нева и Вани, держа в руках лист бумаги. На нем было что-то нарисовано, но Войтых не успел разглядеть. Когда он присоединился к остальным, они все уже пили чай с бутербродами, притащив в тесный номер стулья из других комнат, отчего в нем совершенно негде стало развернуться. Первым делом Лиля сунула ему в руки стаканчик горячего чая. «Замёрзли, наверное», — заботливо поинтересовалась она, глядя на его уставшее лицо. «Спасибо», — Войтых кивнул, одновременно благодаря и отвечая на ее вопрос. «А главное, все зря», — проворчал Ваня, за один раз откусывая половину бутерброда. «В общем, вы как хотите. А я завтра беру туда Кирилла. Пусть вспоминает. Такой был уговор». «Не вспомнит он», — возразила Саша. «И возить его по островам не имеет никакого смысла. Если и будет вспоминать, то какие-то обрывки, которые нам ничего не дадут. Например, сегодня он говорил о том, что Олег дал ему воду, что Нина и Даня застряли, но получить какой-то связный текст я не смогла. Как и узнать, что именно они искали на островах и нашли ли? Тут хорошему психиатру работа не на один день. Вот единственное, что мне показалось интересным». Саша показала всем рисунок на том самом листе, который держала в руках. Простым карандашом на нем была нарисована размытая фигура, напоминающая человека. Это Кирилл нарисовал после сеанса. Рисунок сделал круг по комнате, в нервных штрихах, покрывавших лист почти полностью, человеческая фигура угадывалась не сразу. Сначала все это выглядело беспорядочной игрой света и тени, но через несколько секунд становилось понятно, что на рисунке действительно изображен человек. Скорее всего, мужчина. «Так вот, что он пытался нарисовать», — протянул Войтых, вспоминая их первый визит к Кириллу. «Интересно, кого он тут изобразил?» «Кого-то из своих спутников?» — предположила Лиля. «Или кого-то, с кем они столкнулись». Эта версия принадлежала Неву. «И нас это совершенно никак не приближает к разгадке», — проворчал Ваня, мрачно поглядывая на Сашу. Он потерял своего единственного союзника в вопросе восстановления памяти у Кирилла и понимал, что уж теперь-то ему точно никто не позволит взять того на острова. «У меня есть одно предположение», — Лиля задумчиво покрутила в руках свой телефон, с которым не расставалась весь вечер. Я не уверена, что оно имеет какое-то отношение к нам, но видео интересное, и снято оно где-то на этих островах». «И что там такого?» — лениво поинтересовался Ваня. «В 2010 году несколько ребят приезжали сюда на отдых. Побродили по островам, пожарили шашлыки, а на обратном пути немного заблудились на одном из островов и неожиданно вышли к пещере, которую раньше не видели. Далеко в нее не полезли, поскольку у них с собой не было никакого снаряжения. Так в ближайшем гроте поснимали немного, затем выложили в интернет. Но самое интересное то, что когда они вернулись на этот остров спустя месяц уже со снаряжением, никакой пещеры не нашли. Одна из девушек пишет в своем блоге, что они обошли остров вдоль и поперек несколько раз, но от пещеры не осталось и следа. И если бы не оставшееся видео, подумали бы, что тогда им все это привиделось». «Пещера?» — переспросила Саша. «Ребята все время писали «она». Вот именно. Я хотела связаться с кем-нибудь из тех, кто был там в 2010-м, но человек, который вывел меня на них, сказал, что они несколько дней назад укатили в горы, и связи с ними пока нет. Похоже, они такие же чокнутые, как мой братец». Лиля с улыбкой посмотрела на Ваню. «Что за бред? Какая еще пещера?» — нахмурился тот. «Нет тут никаких пещер. Ни на одной карте нет. Да и поисковые отряды из наших, когда тут все прочесывали, никакую пещеру не видели. Иначе бы ее полезли шерстить». Лиля пожала плечами и протянула брату телефон с записью, выложенной на популярном сайте видеороликов. После просмотра Ваня все равно возразил, хотя уже и не так уверенно. «Обычная липа. Это могли снимать где угодно». «Могли», — согласился Войтых. «Но что, если твои друзья тоже видели это и поэтому решили приехать сюда, чтобы найти ее пещеру, которой тут нет?» «Черт его знает». Ваня потер уже покрывшийся щетиной подбородок. «Вообще эти крепления, о которых говорила мать Кирилла, в пещерах используют». «Вот видишь?» — торжествующе улыбнулась Лиля. «Неважно, нашли они пещеру или нет. Важно, что они ее искали. Мы можем не тащить Кирилла на те острова, а сами по ним пройтись». «Надеюсь, не прямо сейчас». Саша поёжилась, бросив взгляд на темное окно. Когда она возвращалась от Кирилла, на улице начинал накрапывать мелкий дождь, и она опасалась, что к ночи он только усилится. «Прямо сейчас там делать нечего. Но вот завтра с утра пораньше», — начал Ваня. «После того, как расцветет», — поправил его Войтых. «И после того, как мы освободим свои комнаты», — напомнил Неф. «Вот как раз и отправимся», — обрадовался Ваня. «Палатки и прочее необходимое я с собой взял. Раз из гостиницы нас все равно выгонят, можем жить в палатке». «Зашибись, 8 марта», — театрально вздохнула Лиля. «Всегда о таком мечтала». «Лиля, а там сказано, на каком именно острове они видели пещеру?» — поинтересовался Войтых. «К сожалению, нет. Именно это я и хотела уточнить у ребят, если бы они не уехали». «Но ты же говорила, что сначала они заблудились на том острове», — напомнила Саша. «Значит, это должен быть какой-то из больших островов. На маленьком не заблудиться». «Да тут все острова такие. Негде там блуждать». Ваня снова нахмурился. Его энтузиазм опять пропал. «Даже если Олег и остальные приехали сюда ради этого, что такого могло с ними произойти?» «Возможно, я просто выдаю желаемое за действительное», — несколько неуверенно начал Неф. «Но теоретически это может быть как-то связано с тем колдуном, о котором я сегодня узнавал». «Каким еще колдуном?» — не поняла Лиля. «Того, за внучку которого выдает себя наша колдунья Эльвира», — пояснила Саша. «А что интересного вы о нем узнали?» Лиля перевела взгляд Саши на Нева. «Я разговаривал с одной женщиной, которая была еще ребенком, когда он здесь жил». Нев постарался сжато, но полно пересказать содержание своей беседы с Ириной Андреевной. Когда он упомянул дом, который сгорел снаружи, но не пострадал внутри, Войтых непроизвольно вздрогнул и повернулся к Саше. «Кажется, мы сегодня были в том доме», — медленно произнес он, перебивая Нева, хотя обычно себе такого не позволял. Смотрел он при этом на Сашу, не зная, как много она захочет рассказать остальным, ведь в дом их привел ее кулон. «В доме колдуна?» — ахнула Лиля. Саша, тоже смотревшая исключительно на Войтыха, кивнула, а затем повернулась к Неву, одновременно расстегивая цепочку на шее. «Неф, что вы можете сказать об этом рисунке?» Она протянула ему свой кулон. «Он что-нибудь значит?» Неф, несколько ошарашенный такой сменой темы, так и не дошел до рассказа о потайном месте для обрядов. Он взял протянутый ему кулон, внимательно изучил рисунок и покачал головой. «Если и значит, то я ничего об этом не знаю. По-моему, это просто узор. А почему вы вдруг заинтересовались его значением?» — спросил он, возвращая кулон обратно Саше. «Потому что в доме колдуна на одной из стен выжжен такой же рисунок», — пояснила Саша, снова надевая на себя кулон и привычно пряча его под футболку. «И по размерам он точь-в-точь совпадает с моим кулоном». «Если хотите, я могу более внимательно изучить этот рисунок после нашего возвращения в Петербург», — предложил Неф. «Покажу его знакомым, которые могут знать больше меня». «Хорошо. Хотя я и не уверена, что он что-то значит». «А как вы вообще нашли тот дом?» — поинтересовалась Лиля. «Нас туда привел мальчик». «Мальчик?» «Подросток лет 13. Мы с Войтыхом видели его вчера вечером, пока вы общались с родителями Кирилла. И сегодня увидели снова. Он и привел нас туда. Точнее, как будто заманил. Уже не знаю, как и когда, но он каким-то образом украл мой кулон и оставил его там, в доме». «Бред какой-то». Ваня даже мотнул головой, как будто пытался уложить все эти новые сведения в ней. «Причем тут мальчик? Зачем ему туда вас заманивать?» «Возможно, ни при чем», — поспешил сказать Войтых, не желая дальше развивать тему с мальчиком. Разговор мог дойти и до его видения с монетами, а он не был готов сейчас об этом говорить со всеми. «Неф, простите, я вас перебил. Вы, кажется, хотели рассказать, как остров может быть связан с колдуном?» «Да!» Неву потребовалось пара секунд, чтобы вспомнить, на чем он остановился. «Так вот, ходили слухи, что у колдуна было секретное место для проведения обрядов. Если это правда, то такое место могло быть на одном из островов, поскольку Ирина Андреевна упоминала, что колдун часто куда-то уплывал на лодке. Если у него и правда существовало такое место, а он, в свою очередь, действительно обладал какой-то силой, то место это могло стать очень нехорошим. К тому же колдун в один день бесследно исчез». «На острове существовала пещера, или же даже колдун сам ее создал для проведения своих обрядов. Что-то там колдовал-колдовал, и в итоге исчез вместе с пещерой. Каким-то образом ребята в 2010 году ее увидели, но ушли живыми. Спустя 2 года еще одни ребята отправились ее искать и бесследно исчезли. И вообще место настолько нехорошее, что там периодически происходят всякие непонятные вещи. То лодка на другой берег переправляется, то люди блуждают в трех соснах, а то и вовсе пропадают». Подвела итог Саша, а затем посмотрела на Неву, удивленно приподняв бровь. «Неф, вы серьезно?» Неф немного растерянно посмотрел на остальных, а потом снова на Сашу. «Я, конечно, не готов утверждать, что все так и было, но эта версия хоть что-то объясняет». «Не обращайте внимания на Сашу», — хмуро заметил Войтых. «Ей нужно сначала побегать от призраков или зомби, только после этого она готова рассматривать такие экстремальные версии». «Это называется здравомыслием», — парировала Саша, бросив взгляд на Войтыха. «Чаще всего необычным вещам находятся вполне обычные объяснения. И призрак на чердаке оказывается соседской кошкой». «А НЛО за бортом — обычные галлюцинации», — хмыкнул Ваня, тоже покосившись на Войтыха, который нахмурился еще сильнее. «И хотя я согласен с Айболитом, других вариантов у нас все равно нет. Нам остается только искать несуществующую пещеру и попытаться найти ту дорогу, которой шли Олег и остальные. Может быть, тогда мы найдем и то, куда они пропали». «Так сойдемся на этом», — отстраненно констатировал Войтых, не глядя ни на Ваню, ни на Сашу. «Предлагаю разойтись по комнатам и лечь спать. Завтра придется вставать рано. Предыдущая ночь была короткой и тревожной. Надеюсь, это будет спокойнее». «А если не будет?» — нахмурилась Лиля, непроизвольно поежившись. При воспоминании о том моменте, когда она проснулась и обнаружила распахнутую дверь их номера, сердце у нее забилось быстрее. Ей не хотелось пережить это снова. «Если боишься, можешь спать в номере со мной», — тут же предложил Ваня. «Думаю, Неф не откажется поменяться с тобой местами». Он замолчал, посмотрев на Сашу. Получалось, что он подкладывает ей в комнату постороннего мужчину. «Ну или пан атаман подвинется слегка и пустит Нева к себе», — Саша мрачно посмотрела сначала на Ваню, затем на Лилю. Оставаться в комнате на ночь одной ей не хотелось, но она успокоила себя тем, что прошлой ночью Войтах со своим пистолетом наверняка уже достаточно напугал непрошенного гостя, чтобы тот решил нанести повторный визит. «Если хочешь, спи с Ваней», — пожала плечами она, словно отвечая на вопросительный взгляд Лили. «А ты как?» — поинтересовался Войтах. «Не боишься спать одна?» «Мне же не 5 лет», — фыркнула Саша, при этом глядя в сторону, хотя обычно всегда смотрела на собеседника. «Думаю, второй раз этот хулиган, кем бы он ни был, сюда не заявится». «Так хорошо». Войтах поднялся со своего места. Он сам не чувствовал никакой опасности. Ночной инцидент казался ему не более чем дурацкой шуткой. В конце концов, если кто-то хотел бы навредить девушкам, он сделал бы это той ночью, когда смог открыть дверь в их комнату, а они даже не проснулись. «Тогда, Неф, добро пожаловать в мой номер. Всем остальным спокойной ночи. Думаю, сейчас самое время отдохнуть».